тебе больше не нужна расческа. А-а-а, очередной бэнг. Сука, не базарь, ведь мы общаемся на сленге. Да, я с улиц, так что ты не в моем гэнге. С детства видел криминал, но я не видел деньги. Я обычный человек, но не подам руки. Дело в том, что не могу терпеть большинство людей. Я обычный человек, но не подам тебе руки. Ведь ты ведешь себя как сука, тебе надо каблуки. Не переживай за мои нервы, я расслаблен. В моей голове хабаровский Ярославль. Я оттуда, где Муслим Репаблик. Нахуй модный паблик, чё ты там пиздел? Ты наступил на те же грабли. Я тебя ограблю, если стану бедным. Если я останусь богатым, будь благодарен небу. Я не верю в Бога, но люди в меня верят. Для предупреждения мы расстреляем все двери. Мы идем в атаку, не помогут мусора. Это выстрелы из АКа. Я самый аморальный, знаешь, мне нормально. Я не гинеколог, но вхожу вагинально. Руки в тату, лесбиянки, как группа тату. Рядом целуются ради карикатур. Я ору с таких, как ты, ты хвалишься мускулатурой. Не поможет физкультуры, мы отправим тебя в урну. Мама плачет, то, что ты ушел молодым. Кому-то светит универ, кому-то белый дым. Мои треки — последствия действий, а не их триггер. Они считают меня аморальным, но говорят слово «ниггер».